Глава 33. Накануне 1 мая, сразу после работы, утренняя смена кончалась в 3 часа. Олег помчался на вокзал в восторге от мысли, что может провести дома 2,5 суток. Он и маркиза взял с собой. В Ленинграде, выскочив с собакой на ходу из трамвая, он забежал в гастроном на углу купить Асе и Славчику по пирожному. Но дома было безрадостно. Вчера Наталью Павловну вызвали в часть и взяли подписку о невыезде. А это значило, что со дня на день следовало ожидать ссылки. Олег возмутился. «Какая жестокость! Человеку скоро 70, вот нелюди!» Ася плакала, и Олегу даже пришлось строго поговорить с ней, чтобы как-то воззвать к ее мужеству. Приложившись к ручкам Натальи Павловны и француженки и обменявшись с ними несколькими словами по поводу тех мер, которые следовало принять, Олег пошел в ванную, предвкушая удовольствие встать под душ, но натолкнулся там на Асю. Она сидела на краю ванны с печально склоненной головкой и распущенной косой. — Ты точно сестрица Аленушка, окликающая братца Иванушку. — Ася, да ты опять плачешь. — Я очень боюсь за бабушку. Я не смогу быть больше мужественной. Я вдруг увидела наше бессилие. Удар, выпрямимся, залижем раны. Снова удар, опять из последних сил наладим жизнь. И снова. Когда же конец? У меня такое чувство, что наше гнездо разоряют. А ты стал слишком суров в последнее время. Ты, может быть, разлюбил меня? Что ты? Что ты, родная? Никогда еще я не любил тебя так, как теперь. Но бывают минуты, когда с человеком, который падает духом, следует заговорить решительно и даже строго, только и всего. Прости, если я тебя обидел, моя чудная девочка. Ну, улыбнись же. Но она закрыла лицо руками, и он увидел, что сквозь тонкие пальчики текут слезы. Кто-то толкнул Олега. Это пудель протискивался к своей хозяйке. Большие черные глаза собаки тревожно и соболезнующе устремились на Асю, но та не изменила положение. Теперь горе даже то, что могло бы быть счастьем. Теперь все горе, все. Мне жалко нас всех. Мне жалко самое себя. Шептала она сквозь слезы. «Да что же все-таки случилось, Ася? Какое еще осложнение или горе? Посмотри, я около тебя на коленях, не мучай меня и свою верную Ладу, скажи нам». Она молчала, глядя в пол. Нахмурившись, он молча всматривался в нее. «Кажется, я догадываюсь». «Я правильно догадываюсь?» И взял ее руку. Она кинула на него быстрый пугливый взгляд из-под ресниц и снова их опустила. На щеках остановились 2 крупные слезинки. «Я угадал. Но разве это уж такое горе? Сейчас, конечно, очень трудный момент, я понимаю. И все-таки...» Неужели мы с тобой будем считать это несчастьем? Слезы-то слезы какие соленые, горькие, вкусные. Он целовал ее мокрые щеки. Ага, улыбнулась. Твоя улыбка как радуга после дождя. Ася, послушай, а что, если там девочка, дочка? Она все еще всхлипывая прижалась к его груди. Так ты рад. А я ведь не решалась тебе сказать. Я еще никому не говорила. с каких пор ты стала меня бояться, Ася? И почему ты так виновато смотришь? Ты, моя святая! Пусть мы бедствуем, и все-таки не будем унывать, Ася. Пусть наперекор всему новый ребенок будет счастьем для нас. После обеда Олег засел за письма Пешковой и Карпинскому, которые он составлял от лица Натальи Павловны, с просьбой заступиться перед органами политуправления за 70-летнюю больную вдову. Наталья Павловна должна была их переписать собственной рукой. Желая поднять присутствие духа у окружающих, Олег разработал план действий на случай, если повестка все-таки придет. Наталья Павловна поедет сначала с мадам, Ася останется кончать учебу и распродавать вещи, и приедет позднее, обменяв ленинградские комнаты на комнаты в том городе, где будет Наталья Павловна. «У меня только минус. К Луге я не прикреплен и надеюсь, что мы сможем поселиться все вместе», — говорил он, великолепно сознавая всю шаткость этих позиций. Тем не менее, ему все-таки удалось несколько восстановить равновесие, и он с радостью заметил, что Ася приободрилась. Часов около 8 вечера Олег, сидя на диване рядом с женой, доказывал ей, что великолепно может без всякого ущерба для собственного здоровья еще и еще ограничить расходы на собственную персону в Луге. «Ни в коем случае не присылай мне больше таких роскошей, как сыр и ветчину», — говорил он. Ася подняла голову. «Я этого не посылала. У тебя воображение разыгрывается». «Как же не посылала? А помнишь, через Елизавету Георгиевну, когда она навещала меня в Луге?» «Через елочку? Я не передавала ничего». Они с удивлением переглянулись. «Елочка, стало быть, захотела нам помочь», — сказала Ася. «Это так на нее похоже. Подсунуть незаметно от чужого имени. Ты видишь теперь, что напрасно называл ее сухой. Как жаль, что у нее нет своей семьи, своего счастья». И, положив голову на плечо мужа, продолжала, понизив голос. «Знаешь, она ведь любила в юности, еще когда была сестрой милосердия в Крыму. Это был раненый офицер. Он погиб от репрессии красных. А она не из тех, чтобы забыть и полюбить другого. Она до сих пор полна им одним и плачет каждый раз, когда заговорит о нем. Он подарил ей раз духи, пармскую фиалку, и она до сих пор бережет, как самую большую драгоценность, этот флакон и ту косынку, которую он залил, пытаясь ее надушить». Олег вдруг взял ее руку. «Не рассказывай. Не будем касаться чужих тайн». Он быстро встал. «Пойду, выкурю папиросу». Он никогда не курил в комнатах, а всегда выходил в кухню или в переднюю. И так она любила его. Любила и, кажется, любит. Эта замкнутая, молчаливая девушка. Сколько выдержки, сколько такта. Перед ним вереницами закружились образы. Вот она, юная, 19-летняя, в переднике с красным крестом, в длинной сестринской косынке. Он вспомнил ее застенчивую заботливость, тихий голос, осторожные руки, гордую головку. Эта крымская трагедия, на фоне которой выступала она и ее незамеченная, неоцененная любовь, была залита кровью. Воспоминания были так болезненны, что лучше было их не касаться. Агония белогвардейского движения, за которой тянулся призрак расстрела на тюремном дворе. Он нахмурился и, потушив папиросу, вернулся в спальню. Ася стояла на подоконнике, заглядывая в форточку. Дождь моросит, тихий, теплый, весенний. Теперь все зазеленеет, — сказала она ему с улыбкой, как будто дождь этот обещал благодатную перемену не цветам и листьям, а измученным людям. Тучка проходящая, вот уже радуга, посмотри. Что, если бы на этом причудливом облаке с янтарным оттенком вдруг показался светлый дух, но не грозный архангел с трубой, призывающий на суд, а другой, весь исполненный любви? И пусть бы его увидели одинаково и праведные, и неправедные, и верующие, и атеисты. Может быть, тогда люди покаялись, и все зло кануло в вечность? Как ты думаешь? Но он думал совсем о другом и сказал: «Не хочешь ли пройтись со мной к Елизавете Георгиевне? Мы, право же, слишком мало внимательны к ней. Принесем ей хоть букет цветов». Ася соскочила с окна и с готовностью схватилась за шляпку. На улицах пахло распускающимися тополями, душистые липкие ветки которых продавали на каждом углу. Запах их навсегда связался в памяти обоих с этим незабываемым, последним счастливым вечером. К 11 они уже вернулись домой, но Ася настолько устала, что отказалась от чая, желая скорее лечь. Олег поднял ее с дивана и на руках перенес на постель. «Когда ты с нами, я ничего не боюсь. Я опять счастлива», — лепетала она, опускаясь на подушку. «Только бы не разлучаться с тобой и со Славчиком». «А дочка? О дочке-то ты и забыла? Смотри, чтобы непременно была дочь. Славчик похож на меня, а твои тончайшие черты остались неповторенными. Я хотел бы назвать дочку Софьей в память моей матери. Будем водить ее в коротких платьицах, а на головку ей завязывать огромный бант. Так одевали когда-то мою сестренку». Она блаженно улыбалась. «Спасибо, милый». И глубокая нежность зазвенела в ее голосе. «Я виновата. Я сама вижу, что стало слишком легко расстраиваться. Не знаю, что со мной теперь. Я везде вижу только боль и горе». «Ты святая», — сказал он. «Если вечная жизнь существует, мы с тобой и не встретимся. Я не раскаянный грешник, а ты...» Ася открыла глаза. «Молчи! Не смей так говорить! Ты придешь туда же, где буду я, иначе я счастлива не буду. Почему-то я уверена, что умираю, услышу колокольный звон и увижу белые тени, которые поют «Осанна» и «Свят, свят, свят, еси Боже». Мне иногда уже мерещится, наверное, очень большая дерзость думать так. И опять закрыла глаза. «Тебе мерещится это, — подумал он, — а мне только узкоглазый киргиз, который метится в мое сердце». Он смотрел на то, как засыпает Ася, и думал: что если она, жалеющая всякую тварь, собак, кошек, голубей, узнала бы, как он отдал приказ расстрелять 8 человек? Разлюбила бы она его? Он вдруг с небывалой силой в душе своей раскаялся во всем дурном, что жизнь заставила его сделать. Доселе он и не думал о тех восьмерых большевистских нелюдях, убийцах и грабителях, которых расстреляли по его приказу. А теперь вдруг всплыло. И всплыло как грех. Да, он не мог поступить иначе, но горе ему, что судьба распорядилась казнить их его рукою. Этому раскаянию отчасти предшествовало событие, разыгравшееся в Луге накануне. Олег задумал извлечь пользу из своих ежедневных скитаний по лужским лесам и привезти с собой к обеду дичь, пользуясь дружескими услугами маркиза. Лесник, мимо избушки которого он часто проходил, одолжил ему ружье, и он отправился на охоту. У маркиза были свои планы, и очень скоро он выгнал на поляну зайца. Давно не стрелял. «Эх, маху дам!» — подумал Олег, прицеливаясь. Но заяц бежал странно медленно и почти не увертывался. Выстрел Олега повалил его. Приблизившись, Олег увидел издыхающую зайчиху, около которой копошились с жалобным писком только что родившиеся крошечные зайчатки. Мелькали их длинные ушки и еле заметные хвостики. Олег невольно остановился. Маркиз остановился тоже и взглянул на хозяина значительным, понимающим взглядом. «Что мы с тобой наделали?» «Ну и изверги же мы после этого», — сказал, казалось, взгляд собаки. Умирающая мать оперлась о лапку и стала облизывать ближайшего детеныша. Олег отвернулся и пошел прочь. Вот почему она так тихо бежала, бедная. У нее уже начинались роды, а мы ее так немилосердно загоняли. Он вспомнил Асю, беременной, и тот беспомощный взгляд, который она бросила на разлившийся ручей. Вспомнил ее письма о новорожденном сыне и слишком маленьких сосочках. Потом вспомнил свою рану, ему тоже довелось убегать от опасности, в те как раз минуты, когда было мучительно каждое движение. Денщик помогал ему встать, повторяя: «Пропали, коли не дойдем». И он с отчаянным усилием подымался, делал, шатаясь, несколько шагов и снова опускался на землю. Бывают минуты, когда живое существо, пораженное болью или слабостью, зависит полностью от великодушия и внимания окружающих. Кто хоть раз оказался в таком положении, болезнь ли, рана ли, беременность ли, тот не может забыть отношение к себе. В такие минуты равнодушие, небрежность или любопытство не легче жестокости. Он такую минуту пережил, но не научился милосердию. Зайчата и убитая зайчиха переплетались теперь в его мыслях с будущим его собственных детей. Ведь было какое-то страшное сходство. Желание во что бы то ни стало жить, спастись, любить. И равнодушный, бессердечный выстрел охотника. Только тот, кто жил при большевистском терроре, понимает, что такое звонок среди ночи. От одного ожидания его устают, замучиваются, и раньше времени гибнут человеческие сердца. Такой звонок — вестник несчастья, разлуки, крушения всех надежд. Счастлив тот, кто его никогда не слышал и не ожидал из ночи в ночь. Пробило час, потом два. Дашков не мог уснуть под давлением болезненных впечатлений и лежал на спине, заложив руки за голову и напряженно глядя в окно, где по черному небу плыло странное оранжевое облако. Внезапно из передней донесся пронзительный резкий звук, который можно бы сравнить только с трубой архангела в судный день. Уж не стоял ли в самом деле на том оранжевом облаке невидимый архангел? Конец второй части.